Стихотворение называется «Постой». Но в этом случае слово «постой» не глагол в повелительном наклонении, а существительное. То есть я имею в виду, что я где-то на постое нахожусь. А я действительно недавно, в начале этого лета, была постояльцем в Доме творчества композиторов. Композиторы великодушно предоставили мне возможность работать в их владениях. И вот эти два стихотворения, что я прочту одно за другим, как бы это раболепное посвящение их музыке, которая была подлинной хозяйкой дома, в котором я была случайный гость. Не полюбить бы этот дом чужой, где звук чужой пеняет без утайки пришельцу, что еще он не ушел, где странник должен странствовать, не так ли? Или полюбить чужий дом и звук, уменьшиться, привадиться, втесаться, стать приживалой сущего вокруг, свое прогнать и при чужом остаться. Вокруг весны разор и красота, сырой песок, ведущий в сереки, жилец скорбит и пишет «та-та-та», диктант насильный, заточая в строки. Всю ночь он слышит сильный звук чужой, то измышление прежних постояльцев, пока в окне неистощим ожог, снуют, отбившись от умов и пальцев. Но кто здесь жил, чей сбивчивый мотив забыт или за ненадобностью брошен? Непосвященный слушатель молчит. Он дик, смешон, давно ли он ел, не спрошен. Длиннее звук, чем маленькая тьма. Затворник болен, но ему не внове входить в чужие звуки и дома для исполнения их капризной воли. Он раболепен и душой кривит, составленный в черне из многоточья, к утру готов бесформенный клавир и встроенное преобразован клочья. Покинет гость чужий дом и звук, чтоб никогда сюда не возвращаться и тосковать о распри музык двух, где он не скажет, где-то возле счастья.